Часть четвертая. Епископская хиротония свершилась в Казанском соборе Петрограда 6 августа 916 года. 13 лет назад этот же праздник совпал для Петра Белоликова с монашеским постригом. И теперь праздник преображения Господня прочно становился для его преображения и восхождения из силы в силу. Владыка Пимен теперь в третий раз возвращается в Персию. Уже 30 сентября предстоятель прифронтовой Салмасской кафедры прибыл в город Урмию. Трудно представить себе большую отдаленность от идеала архипастырского служения, нежели ту, что была в Урмии. Отсутствие предметов, необходимых для свершения архиерейских служб, материальная нищета и противодействие со стороны комитетов солдатских депутатов Кавказского фронта. В казне миссии нет денег. Сотрудники миссии буквально нищенствуют. Рубль обесценится, и в завершение бед не урожай хлеба и винограда, который угрожал голодом христианскому населению. В это время католические и протестантские миссионеры закупают хлеб на огромные суммы, а русская миссия не может предпринять ничего подобного даже в очень скромных размерах. По мнению епископа, безучастность к бедствиям христиан принесет огромный урон престижу России и миссии. Епископ Пимен. Благотворительность – это щедрость в международных отношениях в нужные моменты, как во время войны и других бедствий, есть самая импонирующая форма представительства. Она свидетельствует о духовной мощи народа благодетеля. Помощь придет из далекой Перми. Между тем, владыка Пимен в далеком Закавказье неутомимо собирает деньги на поддержание миссии, поднимает моральный дух русских войск, стоявших в Урмии, но в письмах пишет о своем трудном моральном одиночестве. Он оставался как бы в заперти от большого дела. Обнищание миссии не дает ему возможности заниматься миссионерством, и он с горечью констатирует. Лучше быть псаломщиком в России, чем епископом в Урмии. Это крик души человека, готового к подвигу, но обреченного на прозябание. После многочисленных прошений с просьбой об отзыве из миссии, Синод вынес решение о переводе Преосвященного Пимена в город Верный, ныне Алма-Ата, на вновь созданную кафедру епископа Семиреченского и Верменского викария Туркестанского. Это была Россия, русский город со знаменательным именем, перекликающимся с великим жертвенным таинством – литургией верных. Закончился путь епископа Пимена как миссионера. Совершив длительный путь по бескрайним просторам Средней Азии, запыленный ее дорогами, молодой, ему было всего 38 лет, епископ прибыл в свой кафедральный город 11 марта 917 года. Первая его речь на новом месте служения посвящена верности святому православию и русской истории. Говорит епископ Пимен. Призваны здесь напомнить о силе православной веры и своим, и чужим. Да не осуждаю правого вместо виноватого, да не обличаю того, кого нужно утешить, а более всего прошу возносить за святую церковь и Россию скорому помощнику. Он даст нам разум, даст совесть, способность относиться к делу серьезно и усердно, и вновь покажет нас народом крепким, народом славным. Это были не просто слова к случаю, а многократно пережитые убеждения, на котором стояла вся его жизнь. После установления власти Совета в феврале 18 года в городе Верном началась предвиденная архипастырем гражданская война. Специфическим нервом ее явились старые земельные споры между казачеством и горожанами. Эти споры большевики использовали в своих интересах. Епископ Пимен делал все, чтобы поставить заслон межсословной ненависти, насаждавшейся большевиками. Просвещал и утешал народ, Всему происходящему он открыто давал христианские оценки и выводы о грабительской и безбожной сущности советской власти. Миф о высших народных интересах, стоявших за насилием, грабежом и демагогией, рушился в прах, подобно языческим кумирам. Из воспоминаний красного командира Затыльникова. «Помню такой случай. Зашли в архиерейскую церковь, так как слышали, что архиерей будет говорить очень выдающуюся проповедь. Зашли мы в церковь, да опоздали. Проповедь подходит к концу. Архиерей, обращаясь к верующим, сказал: «Православные христиане, вам известно, что большевики замучили Божие помазанника царя Николая II. Ведь они против воли народа и Бога идут со своим кровавым красным знаменем и творят невиданные в мире кровопролития. Они – захватчики власти». И предложил: «Преклоните колени и молите об избавлении от супостата». Мы передали записку архиерею, что больше не выступал с такими проповедями, но ошиблись. Он еще чаще стал выступать с контрреволюционными проповедями. О народной любви к архиерею власти знали. С ее ростом крепла и решимость большевиков расправиться с ним. Из воспоминаний члена рефтрибунала Малетина. Он в своем доме принимал тьму всяких паломников, особенно женщин. Целые дни у него торчал народ. Бешеную агитацию он развел. Ну, терпели, терпели это, а потом раз ночью и арестовали его. Епископа убрали с помощью красного партизанского отряда «Мамонтова», отозванного специально с фронта. Это боевое соединение имело большой опыт карательных расправ и полевых судов. Как страстная страница Семирического Евангелия звучит письмо игумена Вадима с подробным описанием событий того вечера. В них узнаются сразу и перепуганные апостолы, и жены мироносицы, и Иуда. И есть в них указание на минуты владыки, в которой душа его переживала кровавый пот Гефсиманского сада. Этого ареста ждали давно в архиерейском доме. Солдат с мандатом вошел в покои вечером и сразу же в резкой форме потребовал от владыки собираться и ехать с ним. «Давай, давай, поехали, нечего сидеть тут». «Если бы требование было предъявлено днем, я бы поехал. Но так как наступает ночное время, то я не поеду». «А не поедешь, так силы возьмем. Поедешь, еще как поедешь». Их безуспешно пытались остановить две дамы, в ту пору пришедшие к епископу. Владыка сидел, погрузившись в раздумья. Воспрянув, перекрестился перед иконами. «Я решил ехать. Если меня долго не будет, оповещайте духовенство и пусть звонят во все колокола». На улице толпа солдат с дикой бранью набросилась на владыку. Казалось, они соревновались друг с другом в сквернословии. Ничто не могло остановить людей, для которых святыни веры были лишь пережитком прошлого. Келейника, который хотел поехать, с ним грубо оттолкнули. Он упал. Лишь собачка владыки увязала за тачанкой. Владыку увезли. Только напрасно слух его уже за городом ловил звуки набата. Духовенство приняло решение не звонить, подводя один довод малодушнее другого. Опасались, что власти расценят это как призыв к бунту, что народ ночью не соберется, что бандиты, услышав звон, поспешат поскорее расправиться с архиереем. Скорее всего, решающую роль сыграло здесь присутствие настоятеля Иссык-Кульского Троицкого мужского монастыря архимандрита Иринарха Шимановского. Через две недели после расправы над Пименом он написал заявление о приеме в партию большевиков, рассчитывая на положительный ответ. А в декабре 18 года вошел в ряды сознательных борцов за обмерщение школы. Искоренял прочно привитые епископом Пименом посадки школьной религиозности. Когда Пимена привезли в рощу, никто из солдат так и не смог решиться выстрелить в него. Они уже стали договариваться, чтобы отпустить его с миром, дать ему уйти, но тут прискакал на коне известный бандит Яшка Курилов, выругал их за промедление и сам застрелил владыку. Собираясь уезжать после сделанного дела, Яшка упал с лошади и сломал ногу. Утром вернулась собачка владыки. Весь нос у нее был в земле. Собачка и указала место расстрела. Когда пришли на место расстрела, тело там не оказалось. Только на следующий день дети, ходившие в рощу за орехами, увидели убитого епископа. Сбылись пророческие слова самого епископа Пимена. «Для всякой законной власти ныне нелегко при частом столкновении ее с беззаконием. Еще труднее бывает положение епископов православной церкви. Как неприятель желал бы уничтожить офицеров вражеского воинства и для этого направляет на них всю свою разрушительную силу, так и противники церкви, желая ее подчинить себе, не хотят щадить епископов». На месте, где лежал оставленный палачами епископ, сейчас виден ровный треугольник размером с человека, ржавого красного мха. Вокруг, да и по всей старинной роще, насаженной еще в 19 веке, такого нигде больше нет. Простые люди совершили подвиг, достойный памяти их епископов. Они тайно перевезли тело в город и погребли глубокой ночью в парке рядом с кафедральным собором. Отдавший свое сердце православной церкви, святитель Пимен призван и теперь послужить ее воссозданию. Без преувеличения можно сказать, это была лампада, возведенная перед Богом. Огонь, который вырос до столпа пламени, который опаляет нам, живущим, душу чувством невосполнимости земной утраты и радости о свершившейся жертве.